Глава 24. Я-то уже был в этой тайной обители элитных стихоплетов Санкт-Петербурга, а Лиза с Настей здесь впервые. Интересно было наблюдать за их реакцией, когда мы спускались в темный подвал, а потом попали в довольно просторное помещение со сценой. «Саша, это что?» — с ужасом в глазах спросила Лиза, увидев в углу тот самый легендарный сундук. «Там написано «Оружие для дуэли». Кошмар какой! Они что, стреляются, как Пушкин и Лермонтов? Или бьются на саблях?» Я нелепо хрюкнул, стараясь не заржать голос. «Не переживай», — ответил я, давясь смехом. «Ни одного поэта даже в самой жестокой дуэли не пострадало». «Точно?» — спросила девушка, но теперь уже от ее предположения затмился недоумением от моей странной реакции. «Да точно, точно», — потихоньку дохихикивая, сказал я. «Подробности потом у него спросишь, это не моя тайна». Девушка еще немного посмотрела на меня так, словно начала сомневаться в моей дееспособности. Потом ее взгляд устремился в сторону сцены, где зажглось дополнительное освещение, и появился первый чтец. «Я уже ученый кот, платочек в руке держу, а сидящим слева и справа от меня дамам сейчас придется туго». Декламаторы выходили один за другим. Зал плакал и смеялся, сопереживал. Каждое выступление сопровождалось бурей аплодисментов. Наконец мы дождались выхода Ильи на сцену. А он не обманул, это были уже совсем другие стихи. Я бросил взгляд на Лизу. У нее на глаза навернулись слезы, но не из-за душещипательной трагической истории, рассказанной в стихах, а от умиления. Когда Юдин закончил, раскланялся и вернулся на свое место, она обняла его и чмокнула в щеку. «Ты молодец!» — заявила она. «Это было здорово!» «Илья, а когда уже выйдет твой сборник?» — спросил я. «Ты же вроде говорил, что вопрос решается». «Уже скоро!» С гордым видом улыбнулся он. «После того, как мое стихотворение напечатали в поэтическом вестнике, мной заинтересовалось известное издательство, которое распространяет книги по всей Российской империи. Какой тираж, пока не знаю, но не меньше 10 000 экземпляров». «Ого!» — покачал я головой. «Это серьезно. За это и гонорар будет неплохой». «Договор пока предварительный, но сумма там уже прописана приличная», — мечтательно вздохнул Илья. «Это первый мой заработок от моего увлечения». «Так, глядишь, станешь известным поэтом и бросишь медицину, да?» — улыбнувшись, спросил я. «С ума, что ли, сошел?» — спросил Илья и посмотрел на меня осуждающе. «Ничего я не брошу. Одно другому не мешает». В этот момент на сцену вышел следующий декламатор, и мы резко замолчали. Я уже не так внимательно слушал, думал о своем. Для меня главным событием было изменение взглядов на жизнь Юдина. Теперь его стихотворение был не об отчаянно безнадежной любви, а, можно сказать, любви предстоящей, о готовности к ней. Очень приятно стало на душе. Мой друг, наконец, перестал хандрить, маскируя свои проблемы под наигранной веселостью. Стал более уверенным в себе и открылся. Немалую роль, я считаю, сыграло и то, что такая девушка, как Лиза, обратила на него внимание и заинтересовалась. До этого он считал, что такое невозможно. Все воротят от него нос». Будем считать, что комплекс неполноценности практически побежден. С практикой будущих онкологов я все же решил устроить карусель. Причем составили расписание так, чтобы те, кто проходил на занятия 2 недели назад, у меня и у моих коллег уже не были. За 3 дня, конечно, всех не успеть увидеть, но с большинством успел познакомиться немного ближе. Теперь я уже знал, что каждый из себя представляет. О тех нескольких лекарях, кто ко мне не попал, я спросил у коллег. Претензий и вопросов никому из них не было. К концу недели я уже был твердо уверен, что пари у Гааза я выиграю. Надо будет только делать вид, что я продолжаю сомневаться и до конца не уверен. Боюсь, что если я приду в понедельник с довольным лицом, он найдет благовидный предлог, чтобы соскочить, а мне непременно надо его наказать. Вы не подумайте, глумиться я над ним не буду, за меня это сделают другие, кто будет при этом присутствовать. Я даже не особо удивлюсь, если вокруг нашего пари устроят тотализатор. В пятницу сразу после работы я поехал к Обухову. Мы с ним договорились о встрече, чтобы обсудить пару важных вопросов. Отец, помню, как-то сказал, что я за неделю у главного лекаря города бываю чаще, чем он за месяц. Ну, примерно так и есть. Большинство трясутся, как осиновый лист, если их вызывают к главному. Но это всем понятно, люди в чем-то провинившиеся. Я же не испытываю стресса каждый раз, когда иду к Обухову. Просто иду как на работу, и все. «Свободен?» – спросил я у Дмитрия Евгеньевича, указывая на дверь главного. «Немного занят пока», – покачал головой секретарь. У него посетители. Но я думаю, он должен скоро освободиться. Да вы присядьте пока, Александр Петрович. В ногах, правда, нет». «Это точно. Она совершенно в другом месте. И его срочно надо прижать к поверхности вашего замечательного кресла», — сказал я и сразу сделал это. «Как ваши дела? Не перегружают ли работой?» «Перегружают?» — он задумчиво пожал плечами. «Сложно сказать. Может быть. Я этого уже просто не замечаю. Привык. Тут на днях, кстати, встретил Иосифа Матвеевича. Он просто светится от счастья, что попал к вам со своей женой и благодарит Бога, а еще меня, за то, что я ему подсказал». «Это вы абсолютно правильно сделали, что направили их ко мне», — кивнул я. «Если на свете стало на пару счастливых людей больше, значит, мы уже не зря живем, так ведь?» «А то ж», — улыбнулся секретарь. «А вы, случайно, не в курсе, что за второй вопрос Степан Митрофанович хотел со мной обсудить?» — решил я уточнить. Уверен, что он все знает. «Ну так по поводу онкоцентра же», — сказал мужчина и так посмотрел на меня, словно весь город уже знает, а я нет. «Насчет понедельника Степан Митрофанович ничего не говорил?» «Не-а», — покачал я головой. «И что там не так?» «Никогда не считал вас пессимистом, Александр Петрович», — сказал он и с укором посмотрел на меня. «Но никогда не поздно начать». «Не следует», — хмыкнул я. «Это неправда. Так колитесь, что он хотел?» «Вот от него тогда и узнаете», — хитро улыбнулся секретарь и сделал вид, что чем-то чертовски сильно занят. «А вы интриган, Дмитрий Евгеньевич», — сказал я, покачав головой. «Что?» — он сделал удивленное лицо, словно не понимая, о чем я говорю. Я уже хотел что-то сказать, как открылась дверь в кабинет, откуда вышла солидно одетая парочка в возрасте. К своему глубочайшему шоку в дамочке я узнал тещу городоначальника. Насколько я знаю, она вдова, а сейчас она шла под ручку с каким-то величавым господином с седыми бакенбардами. Слава богу, она меня не заметила. «Вот видишь, дорогая, все у меня будет хорошо», — сказал уже перед выходом из приемной важный господин и чмокнул свою спутницу в щечку, чем меня просто добил. «И за все это спасибо тебе». На этом моменте дверь закрылась, и я больше не слышал их разговора. С двери приемной я перевел взгляд на секретаря. Тот увидел мои выпученные глаза и закашлялся. Видимо, чтобы не заржать. «Я же правильно понимаю, Александр Петрович, что вы кого-то из этой парочки знаете?» — спросил Дмитрий Евгеньевич, с трудом остановив разыгравшийся кашель. «Правильно», — кивнул я. «Похлопать? Вы имеете в виду аплодисменты за мою догадливость?» «Я имею в виду по спине», — хмыкнул я. «А, нет, спасибо», — улыбнулся он. «И из них двоих вы знаете только тещу городоначальника, так?» «А есть хоть что-то на свете, чего вы не знаете?» — улыбнулся наконец я. «Третий закон термодинамики», — с каменным лицом ответил секретарь. «А достопочтенный господин, который вышел сейчас вместе с ней, является ее очень хорошим знакомым, похоже». «Крайне хорошим», — усмехнулся я. «Так кто он? Не томите». «Князь Волконский Михаил Игоревич, очень важная фигура в Москве. Должность при императоре, скорее всего, засекречена. Официально просто советник». «Ядрить, мадрить. А как они вместе оказались?» «Вот тут я уже точно сказать не могу», — покачал головой секретарь. «Если не ошибаюсь, он с ее давно почившим мужем когда-то были сослуживцами на службу императору». «Склифосовский». «А ты какого лешего здесь сидишь?» — выпалил выглянувший из кабинета Обухов. «Особое приглашение надо». «Так вы же заняты были», — сказал я, наградив его удивленным взглядом. «Волконский от меня уже минут 5 как ушел», — продолжал он предъявлять претензии. «Давай бегом». Я вздохнул и пошел к нему в кабинет. По пути оглянулся на секретаря, еще столько хотел у него спросить. Тот развел руками и закрыл за мной дверь. «Знаешь, о чем я с тобой хотел поговорить?» — спросил он, величаво усаживаясь в свое кресло. «И он туда же со своими интригами». «Первый вопрос, вероятно, связан с утром понедельника, верно?» – спросил я. «Это же по поводу пари?» «Да», – кивнул Степан Митрофанович. «Их сияльство Анатолий Венедиктович просил передать, что если ты переживаешь по поводу сохранности своего капитала, можешь отказаться от пари. Он великодушно простит твою самонадеятельность». Я еле удержал уголки губ, чтобы те не разъехались в стороны в ехидной улыбке. «Хитрый гад! Небось, почуял неладное и решил включить заднюю, да еще и под таким соусом, что это он меня прощает. Какое благородство, кто бы мог подумать?» «Это очень щедро с его стороны», — сказал я, стараясь сохранить каменное выражение лица. «Но я не могу себе этого позволить». «Что так?» — спросил Обухов, а у самого в то время в глазах плясали тысячи чертей. «Он все понимает». Если я откажусь, то автоматически признаюсь в своей несостоятельности и в том, что я не верю в эффективность обучения под моим руководством», – произнес я. Вроде звучит достаточно пафосно. Можно еще немного добавить. «Поэтому я обязан принять вызов и вынести это испытание с честью, даже если проиграю. Лучше я останусь на мели, чем проявлю трусость и сбегу, не дождавшись боя». «Хорошо, заплел», – покачал головой Степан Митрофанович. «Прямо так и передам. Слово в слово. Ну а теперь по-честному, чисто между нами, ты в себе уверен?» 100%, – хмыкнул я, расслабившись, и выдал, наконец, довольную улыбку. «Но может быть 99, не меньше». «Хорошо», – довольно кивнул Обухов. «Значит, в понедельник большой учебный манипуляционный номер 17 на втором этаже». «А можно немного точнее, где это?» «К регистратуре, когда подойдешь, увидишь сопровождающего. Он весь ваш отряд и отведет». «Хорошо, договорились», – кивнул я. «А второй вопрос какой?» «Ну, Саша, шевели извилины, догадайся», – выдал Обухов и продолжил испытующе смотреть на меня в ожидании ответа. «Возможно, связано с будущим онкоцентром?» – пожал я плечами, вспомнив намек секретаря. «Тепло, дальше», – сказал Обухов, и уголки его губ медленно поползли в сторону ушей. «Торжественное открытие, что ли?» – предположил я. «Бинго!» – воскликнул главный лекарь и жестом изобразил выстрел из пистолета, дунув потом на указательный палец. «В понедельник в 10. «Твою мать!» – пробормотал я и собрал брови в кучу. «И как он себе представляет, я должен буду все это успевать?» Вслух я произнес другое. «А на 12 хотя бы перенести нельзя?» «А зачем?» – удивился Обухов. «После пари садитесь в лимузин и едете на место. Там к этому времени уже будет пресса и куча приглашенных гостей, в том числе из Министерства здравоохранения. Так что, как говорится, с корабля на бал. Точнее, с лимузина». «А все это торжественное мероприятие я готовить когда буду?» «Сань, я не пойму, ты там директор или обслуживающий персонал?» — спросил Обухов, удивленно вскинув брови. «Так я теперь еще и директор?» — воскликнул я и закрыл лицо руками. Просидев так несколько секунд, я убрал руки и жалобно посмотрел на начальника. «Я так надеялся на кого-нибудь спихнуть эту контору». «Ну и спихнешь», — хмыкнул мэтр. «Найдешь себе хорошего зама, который будет вести дела, а сам будешь показываться пару раз в неделю, как ясно солнышко». «Солнышко каждый день должно всходить», — вздохнул я. «Господи, тебе там пешком-то идти не больше километра», — высказал мне Обухов. «Как мозги закипели, прогуляться до другого подшефного учреждения, развеялся, отдохнул, попил по пути кофейку, красота же». «Не то слово», — хмыкнул я. «Я же правильно понимаю, отказаться невозможно». «Ну, здрасте, приехали», — Обухов всплеснул руками. «Ты же все это затевал, тебе и развивать. Ты что, устал, что ли? Так смотайся куда-нибудь, развейся, отдохни». «Завтра можно уехать в Крым?» — спросил я, понимая, что получу отказ. Ну, так хоть любопытство ради. Хотя нет, завтра я и сам не поеду, даже если он решит. Надо как минимум пережить понедельник. «Только давай вот без глупостей, Склифосовский». Начал уже раздражаться главнейший лекарь Питера и губернии. «Вот дела настраивай и вали на все четыре стороны, только ненадолго». «На 5 минут, ага». «Не передергивай», – буркнул Обухов. «Завтра займись организацией открытия онкоцентра. Опыт в подобных мероприятиях у тебя уже есть, так что справишься, я в тебе не сомневаюсь». «Спасибо», – кивнул я и уже собирался встать, чтобы уйти, но он меня остановил. «У меня для тебя еще третья новость есть», – сказал Обухов и загадочно улыбнулся. «Вы меня пугаете», — насторожился я. «Нечего тут бояться», — хмыкнул он. «Ты пожилого господина видел, который от меня только что выходил?» «И что?» «Он к тебе на прием придет во вторник утром. Мы его записали уже к 8, так что не опаздывай». «О, господи», — вздохнул я. «Она его приведет». «Она», — кивнул мэтр. «Я так понимаю, вы уже с ней знакомы. Она от тебя просто в восторге». «Это хорошо», – пробормотал я и позволил себе немного расслабиться. «А что с ним такого случилось?» «Все, как ты любишь. Запущенная онкология. В столице его уже не раз лечили и никак», – Обухов развел руками. «Ты уж будь с ним поаккуратнее. Он числится советником императора, но, если мне не изменяет память, на самом деле возглавляет контрразведку». «Ох, и не нравится мне это», – покачал я головой. «Странно, что такому важному человеку не смогли помочь московские лекари». «Ну, а теперь я могу идти?» «Иди», – махнул он рукой. «И нос не вешай, Склифосовский. Это не в твоем стиле». «Да я и не собирался», – улыбнувшись, ответил я ему. «Просто, наверное, и на самом деле устал. Особенно с этими эпидемиями и сюрпризами». Выйдя из кабинета Обухова, я сразу позвонил Прасковье и попросил не уходить с работы. Ненавижу откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра. Шутка. Мы хотя бы наметим основные вехи, а с самой подготовкой займемся завтра. Поднимаясь по лестнице на второй этаж к себе в кабинет, услышал сверху приглушенный голос Юдина и хихиканье Лизы. Стало зверски любопытно, что же они там такое обсуждают. Я потихоньку продолжил подниматься выше, прислушиваясь к разговору. «И ты представляешь, она потянула нужную коробку на себя, и все это добро на нее рухнуло!» — полушепотом произнесла Лиза. «И что, ее придавило?» — в таком же тоне спросил Илья. «Что случилось?» — не выдержал я, уже бегом через ступеньку поднимаясь на третий этаж. «Кого придавило?» Увидев меня, собеседники сначала испугались, потом переглянулись между собой и покатились со смеху. «Так, я ничего уже не понимаю», — сказал я, нахмурившись, глядя на эту парочку. «Рассказывайте, что произошло, все равно ведь узнаю. Не расскажете сами, спрошу у Валерия Павловича». «Да ничего страшного не случилось, Саш», — отсмеиваясь, сообщил Юдин. «Там одна практикантка в лаборатории решила из стопки коробок для готовой продукции вытащить нижнюю. Она ей больше на тот момент подходила. Вот ее и завалило. Но коробки были пустые, не переживай, никаких производственных травм, кроме психологической». «И что, эти тоже не подходят?» – спросил я, обращаясь к Лизе. «Эти как раз подходят», – покачала она головой. «Просто девушка устала, наверное, я ее сегодня загоняла. До этого нелепого инцидента с коробками она отлично справлялась. Думаю, можно брать их обеих на постоянную работу». «Ну хорошо», – улыбнулся я ей. «Наконец-то тебе станет полегче работать. Илюх, ты бы не отвлекал девушку от важных дел?» «Да мы на сегодня уже закончили», – махнула рукой Лиза. «С двумя помощницами мы дневную норму выполнили намного раньше, даже немного перевыполнили. А сейчас думали куда-нибудь сходить развеяться. Не хотите с Настей к нам присоединиться?» «Ох, друзья мои», — покачал я головой. «Я бы с удовольствием, но меня Прасковья ждет. Мы хотели наметить порядок действий. В понедельник торжественное открытие НК-центра». «Ну, давай так сделаем, Сань», — сказал Илья. «Вы там намечаете, а потом бери Настю и звони». «Хорошо», — охотно согласился я и побежал к себе в кабинет. «Что у нас случилось?» – спросила Прасковья, как только я вошел. «Торжественная церемония открытия онкоцентра в понедельник», – сообщил я. «У тебя сохранились с прошлого раза записи, что надо приобрести для этой вакханалии?» «Обижаете», – улыбнулась девушка. «Естественно». Она открыла ящик стола и достала папку с бумагами. «У меня здесь все по полочкам разложено», – сказала она, раскладывая списки на столе. «Даже отдельный список контактных данных, где мы все приобретали и кого нанимали». «И оркестр?» – решил я уточнить. «Оркестр в прошлый раз Обухов нанимал», – покачала она головой. «Но я постараюсь найти подходящий». «Добро», – кивнул я. «Значит, завтра утром встречаемся там. Сегодня нет смысла заниматься планированием». «Так все уже спланировано», – улыбнулась девушка. «Я даже в прошлый раз сделала пометки, что надо исправить, так что сейчас получится даже лучше». Я с облегчением вздохнул, потом позвонил Насте, чтобы собиралась на развлекательную программу. Прасковья уже надевала пальто, когда я снова обратился к ней. «Ну, раз так, тогда я в знак благодарности подвезу тебя домой. Договорились?» «Отлично!» – воскликнула Прасковья. «А то я уже собиралась вызывать такси».